«Для чего?» – настороженно переспросил маг. «Спокойно поговорить вдали от суеты. Я ведь знаю, что подобные уроки вызывают у тебя больше интереса, чем музыка и обмен слухами». «Верно», – признал Кайнет. «Очевидно, она вытянула это у Лавгуд. А ведь тогда почти год назад они с Луной тоже говорили о многом, не только о градации воздуха и создании проекций. Похоже, вечно витающая в облаках ведьма все-таки оказалась права в тот раз. Но ты зря так сильно стараешься. Я бы ушел оттуда и просто потому, что ты меня попросила вместе пройти или захотела что-то рассказать. И уже давно не веду счет того, сколько раз мы помогли друг другу или просили о помощи. Я очень ценю то, что ты волновалась обо мне не только как о своем учителе. Совсем немного тех, о ком я могу или мог бы сказать то же самое». Маг замолчал, глядя на свое отражение в окне. Потом все-таки произнес: «Но, может быть, ты выбрала для своих усилий не самого подходящего человека, кто-то другой ответил бы тебе намного раньше, не пришлось бы ждать». «Это отказ, предупреждение», — ответил он, оборачиваясь к команде. «Я такое когда-то не получил. Я обязательно учту его в будущем», — произнесла она подчеркнуто формально и без эмоций. «А пока продолжим наш урок, продолжим». «Та часть о планетах и фигурах», — уточнила ведьма. Подумав, с помощью палочки подняла из пола несколько каменных ступеней, поднялась по ним и все-таки села в окне, показывая, что никуда не спешит. «Значит, разные проекции куба или, например, пирамиды все равно будут для ритуала обозначать в рисунке одну и ту же планету?» «Да», — после паузы ответил маг. Продолжать тему их отношений он тоже не стал и перешел к чему-то куда более простому. Хотя Кеплер относился к астрологии только как к способу заработка на прочие свои исследования, но при этом он до конца своих дней верил в гармонию, симметрию и магию простых чисел и фигур, управляющих мирозданием. Его схема была всего лишь метафорой для математической формулы, но, как часто бывает, массы восприняли ее буквально, наполнили верой и заставили работать в заклинаниях и ритуалах. Отражение малого в большом, треугольник, это не просто несколько линий на пергаменте, это отражение пирамиды, отражение планеты Сатурн, движущейся по небу, способной повлиять на успех призыва духа, трансмутации металлов или превращение ядовитой смеси в зелье удачи. Глава 96. Погода в Лондоне была совершенно типичной для середины ноября и при этом невероятно отвратительной. Редкий холодный дождь с пролетающими хлопьями тяжелого мокрого снега, резкие порывы ветра, температура около нуля, закрывающие небо тучи. Впрочем, последнее Кайнет готов был считать благом. Без света луны и звезд едва ли кто-то смог бы разглядеть фигуру человека, сидящего на краю крыши многоэтажного дома, а значит, можно не утруждать себя маскировочным барьером, потратив силы только на импервиус для защиты от дождя и ветра. Узнать бы его не могли, он сменил на время внешности обычный гардероб, как в последнее время делал, исполняя заказы семьи. Однако люди могли бы просто вызвать полицию и спасателей при виде подростка на краю крыши, решив, что тот решил покончить с собой. Маг не хотел находиться здесь, и не только из-за непогоды. Жаль было времени, потраченного на ожидание, при этом он не мог даже заняться какой-то требующей внимания работой, не боясь при этом пропустить возвращение нужного человека домой. Время было уже за полночь, но имеющиеся сведения говорили о том, что для офицера столичной полиции было привычно приходить в такое время. Кайнет охотно бы поручил все это расследование ученикам, для таких заданий они и нужны, но в их компании только он сам владел ментальной магией на том уровне, который позволил бы не усомниться в результатах. Потому всю неделю приходилось лично искать разных людей, чтобы заглянуть в их воспоминания и как следует там покопаться. При том, что общие результаты пока выходили неопределенными. Родители Уайтстоун, просившие у их клуба помощи второкурснице, маг сумел отыскать на выходных и перехватить по отдельности. Просмотренные воспоминания второкурсницы помогли определить, где проще будет их найти в определенное время дня. Особого сопротивления не было, даже отец Элизабет не успел отреагировать на парализующие чары и хотя бы достать палочку. Работа с их памятью показала, что у обоих есть воспоминания о нужном дне, о допросе и пожирателях смерти, хотя и частично стертые и доработанные. Либо все рассказанное Уайтстоун происходило на самом деле, либо те, кто планировал всю интригу, поработали не только с девчонкой, обеспечивая достоверность этой истории. Кайнет не мог бы стопроцентно отделить настоящие воспоминания от искаженных магией, не превратив мозги этих людей в кашу, но вероятность того, что увиденная с трех разных ракурсов и повторяющая даже мелкие детали сцена полностью фальшивая и не происходила в реальности, была невелика. Так что оставалось принять как рабочую версию, что пожиратели и в самом деле решили через родителей подвернувшейся полукровки выйти на людей в полиции и отрабатывать этот вариант. А пока, перед тем как вернуться обратно в школу, магу пришлось стереть память родителям Элизабет еще раз. Миссис Уайтстоун назвала Долохову четыре фамилии чиновников, через которых можно выйти на нужных людей, рассказала, где они живут или где и когда их можно будет найти в городе. Эти четверо уже знали больше дюжины подходящих человек в более высоких кабинетах и с более обширными связями в силовых структурах, но все еще недостаточно влиятельных, чтобы отдавать приказы. Кайнет успел лишний раз подумать, что и сам за последние годы привык к тому, насколько тесен мир магической Британии, где почти в любой сфере найти человека, знакомый которого знает нужного человека куда как проще. А среди обычных людей такие цепочки знакомств, от простого регистратора в мэрии до комиссаров и капитанов столичной полиции, тянулись намного дальше. И среди этих людей из второй и третьей очереди у всех нашлись частично стертые воспоминания об общении с пожирателями. Хотя и не настолько драматические, без взятия в заложники детей и картинных угроз. Почти у всех волшебники действовали по несложной схеме. Нападение в собственном доме или на пороге, ступифай, затем империя и круция, чтобы развязать язык, и в конце неизбежный обливейт. Значит, у подручных Ридбла в самом деле был план, исполнение которого требовалось отследить дальше. Среди допрошенных некоторые на самом деле не обладали нужными знаниями, некоторые называли одни и те же имена тех, кто близок к нужным персонам. Так что на следующем этапе для проверки набралось с десяток человек. Одного из них Кайнет сейчас и дожидался. «Наконец-то», — произнес он негромко, когда в окнах на восьмом этаже зажегся свет, а усиленная магия зрения позволила разглядеть через стекло лицо вошедшего человека в мундире. Конечно, маг предпочел бы дожидаться полицейского прямо у него дома, а не сидя на крыше под дождем, но он не хотел рисковать. Квартира не в самом бедном районе города, да еще и принадлежащая человеку, у которого просто по должности обязательно найдутся враги. В отсутствии хозяина внутри наверняка будут включены сигнализация и иные охранные системы, которые не удастся сходу распознать и вывести из строя. В этом отношении Кайнет свои знания не переоценивал, а просто закрыть предварительно замкнутым барьером весь этаж будет слишком затратно. Когда полицейский закрыл дверь и направился в сторону одной из комнат, маг шагнул к краю крыши, выбрал взглядом подходящее место внутри квартиры и затем аппарировал. Мастерства ему все еще не хватало, потому хлопок при перемещении вышел довольно громким, порывы ветра подняли в воздух мелкий мусор и какие-то бумаги с ближайшего стола. Сориентировавшись в пространстве, маг сразу вскинул руку и выкрикнул: «Ари, Петрификус, инкарцера». Лейтенант почти успел обернуться и даже дотянулся до так и не снятой кобуры с пистолетом, когда его парализовало, а затем возникшие из воздуха черные путы стянули руки и ноги. Без мистического знака чары вышли не очень мощными, но обычному человеку и этого хватит, тем более, ненадолго. Толкнув человека в ближайшее кресло, маг сел напротив и посмотрел ему в глаза. Он сейчас нарушал законы и обычного, и магического мира, но стоило признать, у метода пожирателей по добыче информации были и свои плюсы, скорость и простота прежде всего. Кайнет уже приблизительно знал, что и когда ему нужно искать, потому пропускал мимо картины совещаний, докладов и бесконечного разбора бумаг как бесполезные. Хотя в другой ситуации семья или кто-то из их коллег наверняка готовы были бы заплатить за информацию в голове не последнего чина полиции немалые деньги, но сейчас не до того. Вот только отчеты, поездки по городу и собрания продолжали мелькать перед глазами, а нужные образы фигур в балахонах и с палочками все не попадались, не было и стертых участков воспоминаний. Мак устало потер глаза и вновь влез в память человека, второй и третий раз перебирая события последнего месяца его жизни. В этот момент тяжелая стальная дверь распахнулась от удара снаружи и врезалась в стену. На пороге замерли двое патрульных с револьверами в руках. «Замри! Подними руки!» Команды они выкрикнули одновременно, и в другое время Мак не преминул бы переспросить, в каком именно порядке их выполнять, но сейчас было не до сарказма. Очевидно, наблюдение велось даже внутри квартиры, либо за пару секунд после аппарации лейтенант успел как-то подать сигнал охране. Очевидно, пора отсюда уходить. Кайнет начал привставать с места, Но в этот момент у кого-то из полицейских не выдержали нервы. Грохот выстрела в замкнутом пространстве был почти оглушительным. Промахнуться с 5 ярдов было бы очень трудно. Однако пуля просто застыла в воздухе, остановленная защитным браслетом. Пока стрелок ошеломленно глазел на нечто столь невероятное, его напарник предпочел отложить удивление на потом и в быстром темпе выстрелил в неизвестного нарушителя еще 3 раза. «Обливейт», — произнес Кайнет Тарию чар забвения, не обращая внимания на останавливающиеся в воздухе пули. После всех доработок потребовалась бы длинная автоматная очередь, а не пара револьверов, чтобы истощить защиту его мистического знака. Когда взгляды обоих полицейских потеряли осмысленность, маг применил еще одно несложное заклинание – Аберта. Этими чарами волшебники издавна пользовались вместо замка, но их побочное действие любую распахнутую дверь сначала закрывало. Удар тяжелой створки отбросил замерших на пороге людей куда-то вглубь коридора, и без собственного мистического знака или взрывчатки ее еще минут 20 никто не откроет. Вторым облевитом стерев последние 10 минут из памяти все еще неподвижного лейтенанта, Кайнет начал торопливо оглядываться по сторонам, но на потолке или в углах комнаты не нашлось чего-либо, похожего на камеру наблюдения, а на тщательные поиски времени уже не оставалось. Вздохнув о напрасно потраченном времени, маг переместился обратно на соседнюю крышу, оглядел людей внизу, бегающих вокруг патрульной машины с включенными огнями, после чего отпарировал в свою мастерскую, нужно было переодеться и вернуть нормальную внешность, прежде чем возвращаться в школу. Уже пробираясь через промокший от дождя лес к замку, Кайнет попытался подвести итоги сегодняшней вылазки. У пожирателей смерти был на руках список из 10 человек, через которых можно добраться до цели. 2 умерли за последний месяц от естественных, на первый взгляд, причин, еще 3 к этому дню удалось проверить, и все они, как и сегодняшний лейтенант, не слышали и не видели никаких городских сумасшедших в рясах и с ветками в руках. Возможно, волшебники просто не успели до них добраться, или отступились, решив не рисковать, а может уже выяснили все, что нужно у тех 2, с кем произошел несчастный случай. Последнее было маловероятно, руководство нужного подразделения Кайнет аккуратно проверил на отсутствие ментального контроля еще 10 дней назад, заранее до начала всего расследования, просто срезав путь, хотя и пришлось через Альберта отдать семье довольно болезненную для своего нынешнего бюджета сумму за информацию о месте жительства и рабочем графике нескольких офицеров управления специальных операций. Вариант, что пожиратели просто еще не дошли до нужных людей, тоже не стоило воспринимать всерьез, у них было в распоряжении уже 2 недели, но и в вариант с отступлением от уже запущенных планов маг тоже не верил. Редл ранее успел продемонстрировать, что может готовиться к очередной операции 1,5 года, и год, собирая силу, вербуя агентов или расставляя по местам верных ему людей. В излишней спешке волшебника не обвинить. Его главным недостатком была одержимость бессмертием со всеми вытекающими последствиями вроде иррационального страха перед ребенком из сомнительного пророчества, но вот упорство и выдержки самопровозглашенному лорду все-таки было не занимать. Кайнет порой задумывался о том, что Том Реддл, один из самых способных волшебников в магической Британии, максимально развивший доставшиеся от природы способности и потративший годы на получение новых знаний и увеличение своего влияния, не глядя на моральные ограничения. Во многих аспектах он был куда ближе к магам ассоциаций, чем большая часть жителей магической Британии. Даже его ненависть к одаренным первого поколения по меркам часовой башни считалась бы слегка чрезмерной, но ничего неслыханного и недопустимого. Проблемой была лишь зацикленность на бессмертии в ущерб даже собственной магической силе и достижению политических целей. Маги способны жить веками при определенных вложениях в собственное здоровье и безопасность, но среди них лишь считанные единицы воспринимали долгую жизнь и тем более бессмертие как конечную самоцель, а не всего лишь средство для продолжения своих исследований и разработок. Их с детства готовили к тому, что семья или клан важнее всего, что магический герб должен быть дополнен и неизбежно передан достойному, а потом это повторится вновь и вновь. Вальдемар же от подобных идей был максимально далек, больше всего в мире дорожа собственной жизнью. Может, с самого начала стоило бить в эту точку, вслух подумал маг, останавливаясь на опушке леса. Затем уже с помощью своей обычной палочки наложил чары невидимости и направился через размокший луг к погруженному в темноту замку. Было время подумать, а не допустил ли он когда-то ошибку в выборе стратегии. Может, вместо переключения на ближайших подручных Риддла для ослабления его банды, стоило все-таки сфокусировать все прямые и непрямые атаки исключительно на нем одном. Все вылазки, засады, мстительные фантомы, поднятые ревенанты, направить все это только на него и постоянно угрожать его драгоценной жизни, чтобы вывести из равновесия и заставить действовать необдуманно, могло ведь и сработать. Его приказы для пожирателей непреложны, а значит, если бы он приказал им бросить все и сосредоточиться только на его защите, они бы не смогли отказать. С другой стороны, спровоцировать, перехватить или просто обнаружить кого-то уровнем пониже вроде Лестриджа или Яксли, было намного проще охоты за Риддлом, как в шахматах. Потеря короля означает проигрыш в партии, но если не удалось сразу поставить сопернику простой детский мат, то гоняться по всей доске за вражеским королем может быть чревато потерей собственных фигур и выгодных позиций. У Кайнетта не было ответа на вопрос, правильно ли они выбрали стратегию, только досада из-за того, что они не воспользовались очевидной, если не единственной слабостью противника, и пока не видно шансов использовать ее в будущем. Разве что опять пытаться угрожать Крестражу в банке гоблинов, но вряд ли пожиратели два раза поведутся на один и тот же трюк. «Примите небольшую делегацию», — добродушно поинтересовался Сириус Блэк, приближаясь к берегу озера, который сегодня после уроков занял один школьный клуб с сомнительной репутацией. За собой чистокровный волшебник привел почти две дюжины третьекурсников со всех факультетов. «Джеймс, Карин, проходите, мы всегда рады вам, профессор», пригласила их Тейлор на правах второго человека в группе. Мерфи был слишком занят, в деталях разбирая последнюю дуэль между Краучи и Лангбаттомом, как обычно цепляясь к мелочам и выдвигая завышенные требования. «Это те из моего класса, кто уже участвует в дуэльном клубе», объяснил Блэк раньше, чем кто-то задал ему вопрос. «Они справляются, но я думаю, что правила, заставляющие сражаться только против одногодок и один на один, несколько ограничивают их. Во время настоящего вызова на поединок ведь никто не будет смотреть, сколько тебе лет и что ты на самом деле умеешь, а в реальном бою противников может быть и несколько, как и союзников. Вот я и думаю немного разнообразить их опыт с вашей помощью, что-то вроде один против трех младшекурсников, как нас когда-то учила Тонкс», уточнила Гринджер, взмахнув рукой и рассеяв серебристое пламя, которая до этого держала в ладони. «Вам нужны добровольцы постарше?» «Да, что-то подобное. Старше, с собственными уловками и подходом, почему я сюда и пришел», согласился Сириус, «чтобы показать, что ступифа им и противо все не ограничивается. Может, окажете честь, мисс Гринджер?» «Нет-нет, пожалуй, я лучше посмотрю со стороны», слишком быстро отказалась она, выставив руки перед собой, не в первый уже раз за последнее время. «Да и нечестно это будет, выбирать ученика с седьмого курса. Тогда возьмем кого-нибудь с пятого», — предложил Кайнет, подходя к ним. Он достаточно внимательно следил за разговором, чтобы сразу к нему присоединиться. Затем он сделал приглашающий жест Эмбер, стоящий немного в стороне с куском обледеневшего кварца в руках. «Эми, не будешь так любезна?» «Без проблем», — ведьме не слишком хотелось отвлекаться от работы над очередным големом, но и отказаться она тоже не могла. Блэк выбрал трех учеников среди желающих поучаствовать и указал им пустую площадку чуть дальше от берега, потом туда же направилась и Аманда. На ходу Эмбер поправила перчатки, усиливающие ее стихийные элементы, а также убрала кварц в карман ветровки. К удивлению других чистокровных, вне уроков она стала чаще одеваться по макдловской моде и предпочитать белый и светло-серый цвет, после летних каникул отказавшись от темных готических платьев. Не было, движением палочки она создала облако густого тумана, которое начало таять в воздухе, а затем материализованные магией и собранные из воздуха мелкие водяные капли начали смешиваться, быстро собираясь в высокую человекоподобную фигуру после еще одной ари. Аквамилис. Уже через пару секунд водяной голем 7 футов в высоту заскользил по мокрой траве к третьекурсникам, ловко лавируя между лучами заклинаний или принимая на себя те, что не могут повредить массе движущейся воды. Петрификус. Ступифай. Инсиндия. От огня фигура закрылась рукой с намороженным ледяным щитом, тут же взмахнула другой рукой, от которой отделилась капля объемом в пару пинт холодной воды, влетевшая точно в лицо волшебнику и сбившая ему концентрацию. «Неужели ты настолько не хочешь участвовать?» — спросил Блэк у Гринджер, наблюдая за происходящим. «Так будет лучше», — ответила та коротко. «На тебя это не похоже», — возразил Поттер. «Обычно ты всегда первый рвешься в бой, чтобы попробовать новые заклинания. Я это переросла, да и с кем тут воевать? Я всех их видела в дуэльном клубе, пока что они со мной не справятся при всем их желании даже по трое или по пятеро. Раньше тебя это не останавливало, да и сейчас не должно», — нейтрально произнес Кайнет. «Заодно можно было бы эти новые чары опробовать на ком-то. Они не боевые, а очень даже мирные», — возразила Грингер быстро. «Не для дуэлей, стрёмно выглядящее призрачное пламя, и не для боев», — уточнила незаметно подошедшая к ним Клэр. «Что-то слабо верится. Оно не призрачное, оно ледяное. Все еще звучит довольно пугающе». «Да вы что, сговорились?» Грингер очень старалась не повышать голос рядом с младшекурсниками, потому почти прошипела эти слова. «Миона, все заметили, что ты уже месяц изо всех сил избегаешь поединков», — в лоб заявила Клэр. «А это странно и особенно для тебя. Еще недавно ты не упускала ни одной возможности показать себя. Вот только не надо из меня тут делать безумного бритера. Я просто не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Неужели это не ясно?» Грингер сложила руки на груди, показывая, что уступать давлению не собирается. «Это все из-за Аулин и Аберните?» — спросил Блэк негромко. «Только из-за Аулин», — хмуро поправила она. «И это тебя до сих пор грызет?» — удивился Поттер. «Слушай, ты допустила всего одну ошибку. В тот раз меня и всех остальных ты раскидала с дороги так аккуратно, как это в принципе возможно. Я прокатился по льду, Мерфи тебя аккуратно остановил, тем все и кончилось. А если бы даже мы втроем, не говоря об остальных, там начали колдовать в полную силу и не сдерживаясь, тогда от коридора и от всех людей внутри уже очень скоро мало что осталось бы. Мы все постоянно должны сдерживаться. Ты, я, Джеймс, Луна, да почти любой волшебник. Что теперь, закрыть дуэльный клуб?» Она промолчала, не найдя ответа. «Гермиона, эти чары, которые ты придумывала, для чего они нужны?» — спросила Тейлор. «Вы же не отстанете. Тогда проще показать». Ведьма не стала доставать палочку, а просто сложила руки перед собой и начала читать арию на латыни. Кайнет заметил, как вокруг нее начали закручиваться слабые порывы ветра и пятна тумана. Очевидно, мистерию можно было перевести на поддержку от внешней маны, если это будет нужно, однако сейчас Грингер вложила только немного собственной силы. «Салтаре Глации Сигнис». После четвертой строки она швырнула возникший в ладони сгусток серого пламени в ближайшую иву на берегу. Хотя дерево было сырым, оно вспыхнуло почти моментально, влажная кора быстро начала покрываться пятнами льда тут и там, тонкие ветки побелели от инея, но и только, сгорать и осыпаться золой не оно, не занявшаяся внизу трава и пара ближайших кустов, не торопились. Если присмотреться внимательно, можно было разглядеть, что огонь представляют собой тянущиеся кверху языки из капель воды, тумана и мелких снежинок, повторяющие движение обычного пламени. «Обморожение порой называют холодным ожогом, а про мороз говорят, что он обжигает», — пояснила Грингер своим привычным наставительным тоном, глядя на горящее дерево. То же самое делали и все остальные, даже дуэлянты прекратили свое сражение. Заменить в чарах огня нормальный жар и дым на холод и туман оказалось не так уж сложно, а в остальном оно ведет себя как нормальное пламя. Распространяется по горючим материалам, раздувается ветром. Луна была права, мне следовало подходить к магии и стихиям более абстрактно и свободно. «И для чего это мирное заклинание нужно?» — с сомнением уточнил Поттер. «Тушение пожаров в первую очередь. Вода и лед снижают температуру, сбивают пламя и перекрывают доступ кислорода, при этом сами по себе распространяются на все, что может гореть. Бесконечно?» — быстро спросил маг. Он знал, что это невозможно, но хотел выяснить ограничения. Насколько хватит вложенных сил, как с чарами копирования, например. Ты тратишь вот на это месяцы и все равно боишься, что в дуэли можешь приложить третьекурсника чем-то, заготовленным для общения с Малфоем и его компанией. Серьезно? — искренне изумилась Клэр. Слушай, просто выйди на площадку, вынеси всех трех петрификусом, может, даже в рикошет их же собственным, и не морочь нам голову. Вот так просто? — удивилась Гриффиндорка ее пассажу. Именно, так просто, а ты вечно все усложняешь. Да без проблем, — устало махнув рукой, Грингер пошла вперед, чтобы сменить на площадке Аманду. Я думал, она будет упираться дольше. Спасибо, мисс Скрауч, а пока они развлекаются. Гарри, Джеймс, мы можем кое-что обсудить? — предложил Блэк, кивнув в сторону пустого луга. Кайнет переглянулся с Поттером, но тот лишь слегка пожал плечами, не меньше удивленный таким предложением. Однако к Сириусу все-таки пошел, маг последовал за ним. Он заметил взгляды Эмбер, Тейлор, Лангбаттома и еще нескольких человек, но комментировать никто ничего не стал. Два ученика просто молча последовали за преподавателем Зати. Кайнет считал занятным, что еще недавно он и Сириус находились в довольно похожем положении. Оба, чистокровные из древних родов, но теперь всего лишь одиночки, оставшиеся без семьи, состояния, наследия и положенного места в обществе. С тех пор Блэк вернул себе почти все. Фамильный особняк, счета, место в парламенте, он женился, да и наследника вряд ли долго придется ждать. Арчибальду никак не вернуть то, что было получено по праву, а восстанавливать все с нуля придется десятилетиями, так что он лишь в начале пути. Однако у него в этом мире уже есть за душой хотя бы несколько самых простых открытий и статей, тогда как Сириус даже при наличии определенного таланта абсолютно не горит желанием продвигать магическую науку вперед или хотя бы вести разработки для собственных целей. А ведь магов, обладающих способностями, но не использующих их должным образом, в ассоциации не зря пренебрежительно называли всего лишь заклинателями. В паре дюжин шагов от основной компании Блэк извлек волшебную палочку и сделал сложный жест, создавая защиту от подслушивания. Посмотрев на эту демонстрацию и на выражение лица крестного, Поттер без особой необходимости понизил голос и сказал: «Значит, ты не только ради дуэли пришел. Случилось что-то важное, что-то плохое». «И важное, и плохое», вздохнув, подтвердил Сириус. «Вчера прошло заседание Визингомата. Его предмет пока держится в тайне и от волшебников, и от маглов, но я не знаю, сколько это продлится». «С каких пор дела Визингомата касаются обычных людей?» – удивился Кайнет. «Случаи вроде вчерашнего касаются». Волшебник извлек из кармана стопку карточек, фотографии и колдографии вперемешку. Все они демонстрировали пустые улицы какого-то поселения, распахнутые двери домов, комнаты с разбросанными вещами. «Это деревня Сент-Эрл в Уэльсе, популярное туристическое место, было. В понедельник она исчезла». «В смысле?» – растерянно переспросил Поттер. «Как это исчезло? Наводнение, еще один пожар, дома стоят на месте, все люди до одного пропали. Несколько уцелевших записей с камер показывают, что за этим стоят пожиратели смерти. Сколько человек там проживало?» – задал Кайнет самый важный в такой ситуации вопрос. «Почти 900, плюс несколько дюжин туристов и прочих гостей, кто оказался там в ту ночь», – мрачно ответил волшебник, перебирая снимки. «Из жителей спаслись только те, кто находился за пределами деревни. Сейчас и наши, и обычные власти тянут время и прячут информацию, но рано или поздно все раскроется. Для маглов хотя бы есть подготовленная версия, а вот министерству неизбежно придется сказать людям часть правды». «Какой правды?» – выпалил Поттер, взмахнув рукой. «Пожиратели что, буквально обходили дом за домом, усыпляли или связывали людей, а потом куда-то с ними аппарировали? Если в группе было с дюжину волшебников, то тут нет ничего невероятного». Кайнет уже прикинул схему работы пожирателей. «Примерно 80 человек на каждого, вполне можно справиться за несколько часов темноты, даже быстрее, если использовать порт-ключи и перемещать жертв группами». «Жертв?» Едва ли Редл решил вдруг брать заложников. «С другой стороны, почти 1000 человек может послужить материалом для создания нежити или для жертвоприношения. Плюс акт террора, само собой. Эта акция наверняка требовала немалого расчета и долгой подготовки, плюс привлечение всех еще верных ему подручных, но результат производит определенное впечатление». «В Аврорате тоже считают примерно так», — согласился с магом Блэк. «Те из полиции, кто посвящен в тайну, все же придерживаются версии о заложниках. А если никого так и не найдут, то как это собираются прикрыть? Пожар, взрыв газопровода, выброс ядовитого газа из ближайшего болота, объявит карантинную зону, а тела якобы не предъявит из-за большой токсичности, похоронит на глубине и зальют бетоном. Или что-то в этом роде, тут уже маглам виднее, как все подать», — угрюмо закончил Сириус. «Ладно, а почему ты именно нам об этом рассказал первыми?» — сменил тему Поттер. «И массовое похищение, и эта возня с полицейским управлением явно говорят, что Редбу что-то планирует устроить в ближайшее время. И вряд ли это будет еще один удар по площадям, чтобы посеять хаос. Гарри, сам знаешь, кто абсолютно уверен, что ты можешь его уничтожить. А то, что Мерфи может это сделать при правильных обстоятельствах, ему просто известно как факт. Поэтому именно вам в первую очередь нужно быть настороже. Если Редбу бросит даже 500 инферналов на Хаксмит, повторив старый план Крауча, волшебники не смогут организовать никакой обороны, равнодушно оценил перспективы Кайнет. В его тоне даже не было презрения, он просто констатировал состояние дел, на которое повлиять не в силах. Нам теперь не выходить из замка, в прошлую войну это было бы хорошим решением, да еще лет 5 назад было, но сейчас сами знаете, кто уже показал, что границ для него нет и пойти он готов на что угодно, может попытаться достать вас и прямо в школе, если найдет способ. Уже пытался, в том числе успешно, напомнил Кайнет снисходительно. Я и так жду повторения практически в любой момент. Теперь просто стоит еще принять во внимание и вариант с нежитью. Напомнить не помешает, хмуро ответил Блэк. Тон ответа ему не понравился. В прошлый раз мы все вместе едва отбились от толпы этих тварей. Ты считаешь, что стал настолько сильнее, Мерфи, что теперь один разберешься и с 500? Гарри, ты хотя бы такой самоуверенностью не страдаешь? Нет, один инфернал или даже десяток, не проблема. Но чем их больше, тем выше шанс, что хотя бы один успеет добежать и вцепиться. Особенно если нападение будет на школу, где вокруг полно других людей. Рад, что хотя бы ты это понимаешь. Пока других плохих вестей нет, так что давайте вернемся, сказал Блэк, глядя на импровизированную площадку для дуэлей. Грингер там и в самом деле сдерживала 5 третьекурсников сразу, закрываясь щитами и время от времени сбивая с ног то одного, то другого порывами мощного ветра. Не говорите остальным о пропавших людях до официального объявления от министерства, не стоит поднимать панику. Профессор Снейп, постучавшись и войдя в кабинет, Кайнет поприветствовал преподавателя. Мерфи, устало ответил тот, не утруждая себя излишней вежливостью, выглядел Зельевар крайне вымотанным, давно не высыпавшимся и мрачным от всех свалившихся на него проблем. Иначе говоря, как обычно, я принес работы, о которых вы говорили, не обращая внимания на его похоронный тон. Маг закрыл дверь и бодро прошагал к столу, на ходу доставая из висящей на плече сумки пару свитков. В левой руке он держал книгу, словно дополняя образ прилежного отличника из заучки с Ривенкла. Вот, домашнее задание и дополнительное эссе о влиянии лунных фаз на время приготовления отдельных зелий. Срок сдачи послезавтра. Не хотелось ждать. А еще я планировал поговорить с вами, профессор, о тех внеклассных занятиях, где мы встречались в августе, если помните. Снейп несколько секунд мерил его взглядом, но поскольку собеседник не спешил в ужасе покидать кабинет, устало подхватил со стола палочку и каким-то заклинанием запер дверь, после чего сделал еще один взмах, тихо пробормотав муфлята. Комнату наполнили тихое жужжание и треск, которые помешают кому-то со стороны подслушать разговор внутри, после чего волшебник произнес: «Не злоупотребляйте моим временем, вы все решили влезть в новую авантюру, и вам снова требуется помощь хотя бы одного компетентного человека, вообще-то, нет». Кайнет занял один из свободных стульев. Книгу из рук он так и не выпустил, придерживая ее на коленях. Как раз наоборот. Известный вам волшебник пытается осуществить свой следующий план. Мы же не хотим иметь с происходящим ничего общего. Пусть этим занимаются те, кому полагается. То есть я, удивился подобной наглости Снейп. Хотите вот так легко переложить на меня свои проблемы? Это наши общие проблемы, ответил маг, стараясь сохранять ровный и почтительный тон. Волшебник не знал, что Мерфи на самом деле старше него и по заслугам как минимум не уступает, потому требовалось по-прежнему играть роль прилежного студента, видящего рамки дозволенного. Даже сейчас, не говоря о том, что может произойти, если один из известных нам замыслов воплотится в жизнь. История с опустошенной деревней вам наверняка уже знакома, но есть и еще одно направление, о котором вы можете и не знать. Кайнет старался излагать события вокруг полицейского управления кратко и самыми общими фразами, не упоминая, кто именно из известной Снейпу группы охотников на Волдеморта проводил те или иные проверки в ходе общего расследования. Только факты, никаких лишних подробностей, да и сама ситуация оставалась спорной. Пожиратели прошли по цепочкам знакомств и получили достаточно информации, чтобы добраться до нужных офицеров специального отряда, но так и не сделали последний шаг, в этом маг был совершенно уверен. Возможно, они просто выжидали нужного момента и официального перевода группы в распоряжение Министерства магии, а может, в последний момент отказались от повторения уже один раз провалившейся стратегии в пользу варианта с нежитью и массовым жертвоприношением, хотя в первое Кайнет верил больше. Значит, это не пожиратели, а кто-то из вас поднял столько шума полторы недели назад, с сарказмом уточнил с ней первым делом. Может, даже ты или Поттер, на записях из квартиры того Макгла видно подростка, хотя лица и не разобрать. Это к вопросу о компетентности, точнее ее отсутствии. Но если забыть об этом маленьком тотальном провале, то у вас и так неплохо получалось. Зачем было идти с этим ко мне? Размеры потенциальных проблем слишком велики, чтобы их могли разрешить меньше десятка человек. Мак не стал уточнять количество вовлеченных студентов из клуба, достаточно и тех, кого Северус видел летом в Лондоне. С другой стороны, вы имеете прямой доступ и к директору, и к министру магии. А значит, можете решить, кого из них и в какой степени лучше проинформировать о ситуации, пока не стало поздно. Кого из них? Мне казалось, последнее, что вашей группе нужно, это усиление Малфоя за счет политических побед. Последнее, что нам всем нужно, это победа Риддла. Он не признает правил, с ним нельзя договориться. Его нельзя подкупить или запугать. Если выбирать между ним и нашим уважаемым министром, то предпочтительнее противник, в котором осталось еще хоть что-то от человека со всеми присущими слабостями. Кроме того, у мистера Малфоя не всегда получается превратить свои политические успехи в реальную власть. Ты репетировал ответы на вопросы заранее, Мерфи, уточнил волшебник, но без особого интереса, не дождавшись реакции, сменил тему. А что с Уайтстоун? Она вызывала у меня подозрения, но в последнее время ведет себя спокойно и больше не оглядывается в классе на каждый шорох. Нам пришлось немного поправить ей память, иначе она могла сорваться и поднять шум, произнес Мак спокойно. На самом деле с памятью второкурсницы он работал сам, поставив остальных в известность уже после. Она не помнит встречу с Долоховым и забыла, о чем точно мы с ней беседовали в клубе, но для умелого легилимента или обливитора будет совсем нетрудно извлечь эти воспоминания. Вы ведь пообещали ей решить проблему. Забвение – тоже способ, ведь она просто не помнит, что у нее была проблема. Уверен, и директор, и министр вполне в силах обеспечить безопасность одной семьи ради ценного свидетеля. Вы так уверенно говорите об этом, мистер Мерфи, с иронией начал Снейп. Но что если я просто воспользуюсь вашей информацией ради выгоды одной из сторон? Судя по тому, что ваш ковен заговорщиков с бывшими хулиганами и чудо-мальчиком во главе все еще сам по себе, вы и Дамблдору не слишком доверяете, не говоря уже о Люциусе. Мы уверены, я уверен, что для вас важнее всего результат, профессор, то есть полное уничтожение одного известного волшебника, а политические игры для того лишь средства. В этом случае вы выберете самый оптимальный вариант для достижения, а не тот, который удобнее политически. Рассказать одному, обоим, что именно рассказать, вам решать, это называется перекладывание ответственности. Хорошо, я подумаю, кому и что следует сказать об этом деле. Теперь все, не совсем, нехотя признал Мак, не спеша подниматься на ноги. На самом деле, он сейчас предпочел бы уйти, но эта часть разговора тоже была необходима. Могу ли я поинтересоваться, что директору известно о нашем, как вы его называете, ковене? Можете спросить у него самого. Я не обязан участвовать в ваших играх в конспирацию и масонские заговоры. Тогда просто имейте в виду, что если вы все-таки предпочтете заручиться помощью нашего уважаемого директора, то в обозримом будущем у нас есть план сотрудничества с ним. Блэк очень много о себе воображает, если пишет для своих подручных подобные речи. Тем не менее, Поттер находится именно в нашей группе и делает это добровольно и охотно. Директору нужен герой и пример для других. Мы можем обеспечить ему появление героя, которое запомнит надолго. Мерфи, ты осознаешь, что сейчас почти дословно цитируешь Темного Лорда? Вполне искренне удивился Снейп, услышав это. Он же в твоем присутствии обещал то же самое. Вся разница лишь в том, что в этот раз мнение Поттера спросили и он согласен, произнес Мак, попытавшись не скривиться. Избранного пришлось убеждать и даже уламывать, и до сих пор он мог в любой момент изобразить обиженную гордость и отказаться делать то, что говорят ему умные люди. Но это все же лучше его отношений с духом Риддла внутри. В любом случае, это не так уж срочно, вопрос недель или месяцев. Просто имейте в виду, что есть такие планы. На министра это тоже распространяется? Нет, мистера Малфоя это предложение не касается, прямо заявил Мак, вставая со стула. Профессор также молча снял заглушающий барьер и защиту с дверей, Кайнет тоже без слов развернулся и вышел из класса. Забавной показалась мысль, что за весь разговор профессор так и не поинтересовался, почему в качестве парламентера к нему отправили именно Мерфи. С другой стороны, из всех известных Снейпу заговорщиков, только Джеймс и, может быть, Аманда могли бы подойти для беседы к декану Слизерина, и это не выглядело бы со стороны очень странно. Ни Поттеру же идти с ним общаться, ни Блэку и ни Гринджер. Мак не испытывал к этому человеку такой же яркой неприязни, как почти все его союзники, и даже уважал как преподавателя. Временами ему казалось, что у них со Снейпом есть что-то общее. Временами, что он абсолютно не понимает этого человека. Даже те, кто всей душой ненавидит Северуса, не стали бы отрицать, что он одарен как волшебник, зельевар и алхимик, а еще сумел стать преподавателем магической школы до того, как ему исполнилось 25. При этом декан Слизерина совершенно не умеет работать с детьми, но именно этим он вынужден заниматься большую часть времени, вместо того, чтобы посвятить себя магической науке. Хотя о том, как именно с ней показался в Хогвартсе, маг теперь имел некоторое представление. Со слов Поттера, узнавшего от призраков родителей немало об их школьных годах, Северус еще до школы дружил с его матерью, Лили Эванс, а возможно и был в нее влюблен. На последних курсах они очень некрасиво разругались и вскоре оказались по разные стороны в войне волшебников, когда Снейп вступил к пожирателям смерти, а Лили Поттер присоединилась к ордену сразу после выпуска и свадьбы, и через несколько лет погибла от рук Волдеморта, а Северус теперь готов пойти абсолютно на все, чтобы уничтожить своего бывшего хозяина даже на сотрудничество с чуть менее ненавистными ему людьми вроде бывших мародеров. Сложить столь простую головоломку было не так сложно. Вполне правдоподобно выглядит версия, что после предыдущей войны волшебник был одержим местью, а Дамблдор привлек его своей теорией о том, что Реддл рано или поздно сумеет вернуться в мир живых, и значит, его можно будет убить снова и теперь уже окончательно. Что он теперь и пытается сделать? Насколько Кайнетту было известно из многочисленных школьных слухов, у Снейпа нет семьи, да и каких-то значимых исследований он не ведет и результатов не публикует, а основные усилия посвящает, судя по всему, участию в планах Дамблдора и Малфоя по окончательному уничтожению Волдеморта. Все остальное, включая и преподавание, просто способ скоротать время. Как Мак Арчибальд считал это полным тупиком и напрасной тратой таланта. Как человек он вполне мог понять Северуса, одержимого местью. Как знать, будь у него хоть малейший шанс добраться до тех, кто виновен в смерти Сола и его собственной, помимо него самого, сколько лет, сил и ресурсов он был бы готов потратить, чтобы любой ценой добраться до этих людей и отплатить им. У него не было и никогда не будет такого шанса, потому пришлось со временем принять случившееся и как-то жить с этим дальше. У Снейпа шанс все еще был, просто он пока не успел реализовать его или умереть, пытаясь это сделать. Кайнет замер в пустом коридоре у темного окна, одновременно останавливая ход мыслей в этом направлении. Магов с детства учат отказываться от собственных желаний и порывов ради долга. В полном соответствии с принципом равноценного обмена, чтобы творить с реальностью нечто невероятное, столь же невероятные требования нужно предъявлять к самому себе, оставить в стороне свои чувства и слабости. Северус сам выбрал ненависть и месть. У бывшего лорда Эльмелла еще был шанс пройти путем мага и хотя бы со второго раза все сделать правильно. Пусть реальные успехи пока не так велики, но они есть. Он еще раз оглядел пустой коридор без портретов на стенах, жестом палочки наложил заглушающие чары, затем левой рукой раскрыл свою книгу и добавил мысленную команду. Пергаментные страницы зашелестели словно живые, за пару секунд самостоятельно перелистнулись слева направо, прежде чем остановиться на листе со сложным кругом трансмутации. Чертеж и отдельные глифы вспыхнули синим, маг усилием воли направил сформированное заклинание и через мгновение взмахнул палочкой. Ветвистая сиреневая молния вспыхнула в воздухе, протянулась через коридор, не касаясь стен, множество нитей электричества перекручивались и замыкались в петли, словно выводя абстрактный рисунок, и в итоге сходились в одну точку напротив последнего окна. Кайнет невольно закрыл глаза, но ослепительно яркие линии не спешили исчезать так скоро. Порывы ветра подняли пыль и заставили окна беззвучно задрожать, грома или хотя бы треска не было, Только с тихим звоном разрушался перегруженный заглушающий барьер, и через несколько секунд здесь словно ничего и не случилось. Маг еще раз огляделся по сторонам, бросил взгляд на погасшие страницы и захлопнул книгу, прежде чем направиться к башне факультета. Может, это и было по-детски, мелочно, но порой он сам не мог удержать себя от подобного небольшого позерства. А говорили, что оно никому не нужно, произнес он и позволил себе негромко рассмеяться. Кайнет чувствовал, что его внутренний резерв все еще почти полон, и заклинание стоило ему сущие капли энергии. Почти забытое, но все такое же потрясающее ощущение. Нечто подобное он испытывал много лет назад, когда только получил фамильный герб от отца и пытался осознать, насколько же после операции изменился магический потенциал и доступные возможности. Что касается опробованной мистерии, в основе ее лежала относительно новая алхимическая формула для разложения веществ в растворах на ионы, в начале 20 века доработанная и для газов. Звучит безобидно, но если для обычных людей комнатный ионизатор стал одним из атрибутов современного псевдонаучного шаманства, финансовый эффект для производителей, от которого куда очевиднее так и недоказанного медицинского, то маг способен управлять данным процессом напрямую. А заряженные частицы в воздухе прекрасно проводят в нужных направлениях электрический разряд, который создается несложным заклинанием. Разумеется, Кайнет уже неоднократно испытывал свой гримуар после завершения сборки. Места на его испытательном полигоне в цехах заброшенной фабрики хватало. С практической точки зрения, мистический знак требовалось освоить до уровня рефлекса, как в свое время фамильные приемы. Извечная проблема с магическими гербами и книгами заклинаний. Слишком большой арсенал, без подготовки глаза просто разбегаются, и в результате в нужный момент начнешь выбирать из дюжины мистерий, так и не успев применить ни одной. Да и помимо тренировок просто приятно было наконец не ощущать себя слабаком с несколькими магическими цепями. Он хотя бы немного сумел компенсировать низкий потенциал Мерфи за счет ресурсов этого мира, а также старых и вновь приобретенных знаний. Осознавать это было приятно, но затем мысль перескочила на завершение их со Снипом разговора, сразу заставив поморщиться, как от мигрени. Если план работы с директором все-таки придется пустить в ход, то под вопросом окажется не только маскировка маглорожденного. Ему придется отдать в чужое пользование часть своих ресурсов, часть потенциальных возможностей, которыми можно было бы воспользоваться самому, применить свою магию, передать свои знания, исключительно чтобы усилить кого-то другого. А у него и так осталось слишком мало ресурсов, чтобы отдавать их навсегда. Пускай и ради решения большой проблемы, для уничтожения угрозы магическому сообществу Британии, частью которого Кайнетту пришлось стать. Это просто целиком противоречило герметической философии, которую в той или иной форме принимали почти все семьи, принадлежащие ассоциации магов. В основе ее всегда лежит ограниченный круг вовлеченных в тайну и множество уровней посвящения в те или иные секреты. Часовая башня и группировки в ней, отдельные факультеты, личные ученики и последователи, собственная семья. Всегда были строгие правила на этот счет, чему можно учить всех, что предложить союзникам или партнерам, какие вещи обязаны остаться только внутри семьи или исключительно между главой и наследником. Кайнетту, возможно, скоро придется нарушить и эти правила, поделиться личными секретами с чужаками, что ничуть не прибавляло ему оптимизма, стоит подумать об этом плане. Но и альтернатив тоже не осталось. Все прошло не очень хорошо, поинтересовалась Эмбер, встретившая его недалеко от гостиной факультета. Должно быть, выражение лица Мерфи было достаточно красноречивым. Отнюдь, он выслушал и принял во внимание новую информацию. Вряд ли профессор просто отмахнется от фактов и отложит дело в дальний ящик, ему самому это невыгодно. Тогда почему такой похоронный вид, раз все получилось? Не люблю забивать гвозди микроскопом и колоть орехи королевской печатью. А если заключаешь договор с демонами, то в итоге всегда остаешься должен. Ты ведь метафорически сейчас, правда? Осторожно уточнила Аманда. Да, не моя специальность. Отмахнулся маг от вопроса, но некоторые люди в этом плане не сильно отличаются, как мне говорили. Ладно, это дело будущего. У вас с Крауч ведь сегодня вечером еще урок? Да, мы будем ждать в том же классе. Понял, буду в срок. Кайнет кивнул, прежде чем направиться к двери в башню. Сегодня он планировал остаться в замке, никаких ночных вылазок за пределы Хогвартса, никаких экскурсий для учениц. Дел до каникул еще было много, но стоит делать перерывы и хотя бы иногда жить жизнью почти обычного ученика волшебной школы. Глава 97. К неприметному складу в портовом районе Кайнетта привез Ливелин. О точном месте встречи, как и всегда в таких случаях, стало известно только в последний момент. Мак не мог аппарировать туда без координат и знакомства с местностью. К тому же на автомобиле было проще прибыть с компанией. Жаль, встречающие не оценили. «У нас тут серьезная сходка или детский сад», — произнес при их приближении один из бригадиров семьи, ответственный сегодня за охрану встречи. «Вы и так работаете со мной, не поздно ли теперь сомневаться?» — спокойно произнес Кайнет, приближаясь к дверям. «Да и они ничего лишнего не увидят и никому не расскажут, я позаботился». Глаза следующей за ним Аманды были завязаны полосой черной ткани, потому магу приходилось держать ее за руку, а шаги ведьмы были слегка неуверенными и скованными. Еще один ребенок остался ждать в машине, но и он не мог видеть происходящее вокруг из-за натянутого на голову капюшона куртки. «У группы секретные материалы пополнения?» – спросил тот же бандит. Его подчиненные не решались так же наглеть, пока старший не разрешит. «Я сегодня всех собрал из-за нее», — ответил маг. «От пророков уйма проблем, но порой узнать будущее наперед бывает очень полезно. А это для ваших людей». Он извлек из кармана пальто небольшой пластиковый пакет, но вместо белого порошка или дрянного краденого золота в нем оказалось почти две дюжины простых медных колец. «Раздайте всем бойцам на периметре, нам сегодня меньше всего нужно», чтобы внутрь смог пробраться кто-нибудь невидимый или способный заморочить голову обычному человеку. «Да, нам бы после такого не поздоровилось». Бандит принял пакет, привычным движением открыл и жестом подозвал одного из подчиненных, подпиравшего стену с ружьем в руках. «Джефф, давай сюда, придется немного побегать». Решив этот вопрос, Кайнет направился внутрь и потянул за собой Эмбер, Ливелин следовал за ними немного позади. Склад оказался именно таким, как и представляется снаружи, не слишком большим, немного запущенным и не пользующимся большим спросом, судя по всего одному контейнеру и нескольким рядам ящиков у стен. Для подобных встреч почти в полном составе верхушка семьи предпочитала каждый раз подбирать новое место среди находящихся в их собственности точек, тем более они не могли позволить себе регулярно собираться в каком-нибудь особняке с роскошной обстановкой, о котором после двух-трех подобных сходок уже знали бы конкуренты и вся полиция в городе. Мак отметил, что пришли практически все люди, что слушали летом его выступление о мерах безопасности и угрозе вмешательства авроров. Это радовало. «Рад, что почти все смогли прибыть так скоро. Я понимаю, что вы все очень занятые люди, но это, в самом деле, вопрос жизни и смерти», произнес Мак, выходя в центр вместе с Эмбер. Ливелин остался ждать у стены с другими бойцами группировки. «Прошу мне простить эту спешку, но откладывать на потом пророчество – далеко не самая безопасная идея. Эта девчонка видит наше будущее», – недоверчиво переспросил один из главарей, сразу уловив суть. «Она его знает, так лучше будет это сформулировать», – ответил Кайнет медленно, одновременно заканчивая отводящий внимание барьер вокруг склада, который он начал возводить почти сразу после прибытия. Когда-то он без особых усилий мог скрыть от обычных людей почти целый квартал, сейчас же воздействие даже на одно здание требовало больших усилий, и долго эта мистерия не продержится. «Я думаю, тут нет людей суеверных, которые боятся узнать свою судьбу». «Нет никакой судьбы», — произнес другой лидер банды. Довольно смелое заявление перед магом и ведьмой, но человек ни секунды не сомневался в своей правоте. «Но если вы с ней знаете что-то о ближайших проблемах, то это будет нам полезно». «Именно так я и подумал», — скромно согласился Кайнет, еще раз оглядывая всех собравшихся. Затем сделал шаг в сторону, чтобы не мешать Аманде. Заметил в задних рядах туманный отсвет защитного барьера. Что же до судьбы? Морс Еним пропиест. Фигура стоящей рядом девушки исказилась, теряя человеческие очертания. По передним рядам хлестнула тонкая ртутная плеть, с легкостью разрубая стулья, ящики, людей и оружие у них в руках. Затем Валумин Хидрагрун буквально вывернулся наизнанку, во все стороны разлетелись две дюжины заранее взведенных гранат, которые хранились внутри полой металлической оболочки, имитирующей внешность его ученицы. «Сангила Инлаца», — произнес маг однострочную арию активации несложного проклятия, наложенного на выданные им сегодня артефакты. По сути тот же Петрификус, действующий на того, кто надел кольцо или просто держит его при себе. Через мгновение все скрыла темнота, когда зачарованная ртуть на несколько секунд накрыла хозяина почти непробиваемым куполом. Мистический знак защищал его от случайных выстрелов, облака осколков и ударных волн, однако даже так Кайнет почувствовал, как под ногами пол задрожал от множества близких взрывов. Первоначально маг хотел наложить на гранаты общее укрепление, чтобы точно не оставить никому шансов выжить, но Левелин его отговорил. Мистерия могла подействовать не только на взрывчатку, но и сделать запал куда более чувствительным, так что пришлось ограничиться выборочным воздействием на корпус и усилением поражающего эффекта будущих осколков. А если тщательно подумать над этим, пара десятков слишком мощных взрывов могли бы просто разнести стены и обрушить крышу склада. Валумин легко выдержит и это, но вот прибирать за собой тогда придется намного дольше. Когда улеглись ударные волны, в воздухе не осталось обломков и исчезла непосредственная опасность, ртуть неуловимо быстрым движением сменила форму, сжавшись в каплю у ног. Восстанавливать облик человека больше не было необходимости. Его достоверное поддержание требовало слишком много концентрации и магической энергии. Совсем убирать мистический знак Кайнет пока не стал. По чистой случайности кто-то из бандитов мог пережить взрыв, чтобы теперь схватиться за оружие. Хотя на первый взгляд все выглядело так, будто вероятность такого развития событий чрезвычайно мала. Кровью залито было все. Пол, изрешеченный и помятый контейнер, стены, балки над головой и, кажется, даже пробитый в десятках мест потолок. Размеры склада были не так уж и велики, окна имелись лишь высоко под потолком, а до дверей за пару секунд до первого взрыва добежать никто не успел, так что внезапная атака накрыла всех. Однако за пеленой пыли и дыма от сгоревшей взрывчатки кто-то двигался. Не желая тратить время, маг вытянул правую руку и создал внутри помещения порыв ветра, направленный сверху вниз, чтобы прибить эту завесу к земле. Рядом прогремел пистолетный выстрел, но ртуть никак не среагировала, пуля прошла слишком далеко. Когда дымка немного рассеялась, стало видно, что это Левелин добил одного из пытавшихся отползти за ящики людей. Скриба защитил от взрывов барьер, продержавшийся 5 секунд и рассыпавшийся вместе с одноразовым артефактом. Раньше Кайнет сделал несколько таких по заказу банды, но никто из присутствующих защитных браслетов и колец не надевал после его предыдущего предупреждения об активности авроров. «Проверь периметры часовых, здесь я сам закончу», — приказал маг. Затем поднял перчатку с ртутными нитями, тянущимися к мистическому знаку, и отдал команду. «Ирисанстия». Жидкий металл разделился на множество истончающихся и расходящихся потоков, метнувшись во все стороны по полу, ящикам, прямо по телам. Через несколько секунд Валумин Хидраргарум больше напоминал серебристую паутину, затянувшую весь склад. Ртуть замерла неподвижно, улавливая вибрации и передавая хозяину подробную информацию о ближайшем окружении. Обломки, трупы, отсеченные конечности и тела, в которых еще сохранился пульс. Когда сложилась достаточно четкая картина, Кайнет вернул мистический знак в форму капли, а затем отдал приказ. Сцалп. Несколько быстрых взмахов ртутного хлыста закончили дело. Только еще раз убедившись, что выживших больше нет, маг убрал все еще слишком затратный для долгого применения Валумин Хидраргарум в отдельную пробирку и снял с левой руки перчатку. К этому моменту вернулся и Сквиб. Тело одного из часовых он втащил за собой. Судя по отсутствию спешки, все остальные спокойно лежат на своих местах и не пытаются сбежать или предупредить кого-либо об измене. У Кайнетта была мысль задействовать для страховки еще и одного из своих призраков, способных отслеживать живых людей вокруг склада даже сквозь темноту и снег, но от этого пришлось отказаться. Точный контроль ртути даже на протяжении нескольких минут требовал постоянной концентрации, это не говоря о необходимости управлять замкнутым барьером, еще и на фантома даже его внимания бы не хватило. «Пока неплохо, переходим к следующему этапу, как намечено», – произнес он вслух, заодно отдавая мысленную команду. Когда Левелин направился за следующим телом, сквозь незапертую дверь на склад вошел Зашики Вараши. Маг оставил его ждать в машине, потому что в бою толку от домового духа было мало, да и на усыпление бдительности присутствие ребенка тоже сработало. Теперь же ему предстояло сыграть свою роль, точнее, повторить давно знакомую. Кайнет уже снял привязку духа к мастерской и особняку Левелина, а теперь ему предстояло какое-то время побыть хранителем этого дома. Очевидно, дух был против такого обращения, но противостоять ясно отданному приказу хозяина не мог. Нужно это было, чтобы пару дней склад семьи, как говорили у его уже бывшего работодателя, долго искали и не могли найти. Точно так же, как Мак с учеником когда-то сами долго разыскивали убежище триады. За это время можно будет уладить все оставшиеся дела, а после вдумчиво и не торопясь избавиться от тела и улик, аппарировать с ними куда-нибудь в глухие болота, например, а пули и мелкие осколки извлечь из стен при помощи репаро и потом погрузить глубоко под бетонный пол при помощи трансфигурации. Конечно, можно было сразу поступить так же, как во время их с Альбертом похищения, то есть использовать кровь и жизни умирающих бандитов для создания проклятого огня, но сейчас в границах Лондона на такое представление уж слишком быстро явится Аврора с полицией в придачу. «Босс, ты все-таки уверен, что иначе было никак не разойтись?» — спросил Ливелин, сваливая у стены очередное неподвижное тело. «Они ведь тоже понимали, что мы сейчас — плохой товар, который лучше сбросить, чем тащить за собой». На взгляд Кайнетта, Сквиб долго собирался с мыслями, он ожидал вопросов и ясно высказанных сомнений раньше. Даже несмотря на то, что весь план они заранее обсуждали и согласовывали много раз, отрабатывая нюансы и последовательность действий. Однако многим людям свойственно сомневаться как в своих будущих решениях, так и в уже принятых и давно осуществленных. Он вполне понимал, что Сквиб испытывает привязанность к банде, в которой провел несколько лет, по его меркам не самых плохих. Именно поэтому Мак все время контролировал состояние ученика через магическую связь, установленную их контрактом. Если бы колебания Сквиба оформились в действия или хотя бы в четкие намерения, то его защитный мистический знак в нужный момент бы просто не сработал. К счастью, до этого не дошло, а приоритеты для себя парень уже расставил правильно. Нужно только укрепить его в этом мнении. Читать мысли людей с достаточно сильной волей непросто, но общее направление я видел вполне отчетливо. Мы – слишком ценный актив даже сейчас. Вспомни, все главари прошли через исцеление без очереди ради старых ран и хронических болезней. Это не говоря о том, как легко зазывать людей в банду, если она почти не несет потерь на улицах. А теперь они думали, что нужно просто выждать. Аврора рано или поздно успокоится, полиции станет не до фокусов и гаданий, тогда можно будет и продолжить, а до того тянуть время, даже если бы я попытался попросить отставки.